Глава пятая. «Не обмани меня, предатель Квален!» Желая скрепить договор, Абиссал протянул мне когтистую лапу. Я ответил крепким рукопожатием, и перед глазами сформировались итоги переговоров. Получено задание «Очистка оплота грома». Описание. Редкое задание. Высший демон Абиссал поручил вам помочь Эридане выполнить приказ его повелителя Баала уничтожить генерала Адвара, занявшего оплот грома. Время на выполнение задания 28 дней. Для скорейшего выполнения обязательств Абиссал передает вам в управление двух низших демонов 350 уровня. Награда. Опыт плюс 5. Репутация с фракции Легион Хаоса плюс 1. Вы сможете вести с демонами переговоры. Помощь в строительстве замка Майндфелл. 40 низших демонов-строителей, 1 демон-мастер, 80 низших демонов-добытчиков. Бонус за полную зачистку оплота грома, плюс 3 ко всем основным характеристикам. Награда из личных запасов Абиссала, подходящая расе Тифлинг. Вот это дела. А демоны-то пощедрее на бонусы, чем непосредственные начальники. У губернатора с вестником задания не было, только ограничения со штрафами. С этой точки зрения сотрудничество с демонами выглядело куда более привлекательно, чем дружба с империей. Может, Эридани был прав, когда продался Баалу. Красный портал схлопнулся, унося с собой Абиссала. Наступили долгожданная тишина и покой. На прощание Абиссал запустил собак по кругу, удостоверяясь, что из журавлей никто не выжил. 12 часов передышки нужны были как воздух. «У меня только один вопрос. Ты вообще собирался мне рассказать об этом?» — спросил я напарника на демоническом языке, пока остальные не подтянулись. «Думал, тебя это не коснется». Эридани избегал смотреть мне в глаза. В общем-то, весь его вид говорил лучше любых слов. Ему было стыдно. Вздохнув, я хотел уйти, но напарник меня окликнул. «Роман». Я замер в ожидании. «Спасибо». Сотрудничество всегда более плодотворно, если партнеры доверяют друг другу в рамках предмета договоренностей, ответил я, спрятавшись за ширмой бездушного канцелярита. Недоверие Виктора задело, но к сказанному добавить было нечего. «Роман Владимирович, вот это да! У вас всегда так весело! Это же высший был, вы с ним о чем-то договорились? Ребятам расскажу, не поверят!» «Я тебе расскажу! Понедельник, спецкурс!» «Коммерческая тайна и ответственность за разглашение», — оборвал я поток восторженного словоблудия. «Готовься». «Что, вообще ничего нельзя?» — расстроенно спросила Ириска. «Даже видео?» «Видео можно, голос демона вырезать», — сжалился я над девушкой. «Не она, так кто-нибудь другой выложит. А так хоть Ира получит свою долю славы в реале. В конце концов, за мной должок, что втянул в эти разборки». Значок видеосъемки над головой появился вместе с радостной улыбкой на ее лице. На душе от такой мелочи потеплело. Ничего толком не сделал, а человеку счастье. «Квален, так что это было?» — повторил Ирин вопрос, подоспевший Керан. «Дивиденды от внешности», — ответил я, красиво позируя на камеру. «Надеюсь, что красиво». «А вы думали, рога, копыта и хвост просто так даются?» «Нет». Такими интересными заданиями Барлеона компенсируют ущербность внешности и отрицательную репутацию расы. Помните об этом, когда задумаетесь о смене персонажа. Говорил я специально для мелкой. Эту часть я милостиво разрешу оставить со звуком. «А вы вблизи такая няха!» Меня бесцеремонно погладили по рогам, постучали по копытам. «Чувствуете, это кость или часть одежды?» «Ир, ты полегче!» «Вдруг дернешь не за то, что надо?» — хохотнул Матюха, видя, что шаловливые ручки потянулись к хвосту. Я предусмотрительно его убрал. «Вам неприятно?» «Нет, но обойдемся без рук». Осмотр становился назойливым. «Ага, квален?» Ирина растерялась и вопросительно посмотрела на меня, видимо, вспомнив, что идет видеозапись. Все-таки она смышленая. «Квален». «Просто квален», — кивнул я. Сзади утробно рычали. Демонические собаки, оставленные Абиссалом, суетливо перебирали лапами, напоминая о невыполненных заданиях. «Выдвигаемся, нам еще целый час ехать». И Керану, и Ириске приходилось постоянно придерживать своих животных, чтобы сравняться с нами в скорости. На длинной дистанции третье скоростное разрешение значительно превосходило наше второе. До места назначения мы добрались, когда солнце коснулось рваного горизонта. Сразу потянуло холодом. Длинные серые тени вытягивались до тех пор, пока совсем не исчезли с восходом обеих лун Барлеоны. Игра бурлила жизнью 24 часа в сутки, и ночная тьма была не более чем условной, особенно для тех, кто обладал так называемым ночным зрением. «Предлагаю решить проблему слету», — Эриданец заговорил впервые с нашего отъезда. Мы переглянулись и согласились. Все равно других идей не намечалось. Керан спрыгнул с оленя, деактивировал его и превратился в огромного медведя с не менее огромной зубастой пастью. Демонические собаки тут же ощетинились на него и угрожающе зарычали. Я поспешил добавить в их список дружелюбно настроенных существ новую форму Керана. Собак Абиссал презентовал мне в качестве питомцев со всякими настройками. И они мне очень нравились. Если бы не ограничение по времени владения, оставил бы себе тварюшек, наплевав на внешний вид. Пимести полностью располагался в норе, куда вела всего одна тропа. И, к несчастью, она оказалась под охраной пары магов 250 уровня. «Эй, мелкие! Это территория Руарда! Проваливайте!» «Фас!» — выдал мой рот без всякого вмешательства со стороны мозга. Две клыкастые тени ринулись вперед. Раздался неприятный хруст, и маги вспомнили о важных делах в реальности. Ник над моей головой окрасился ярко-красным цветом ПВП. Счетчик убийца вырос на 2 пункта. Мне бы сейчас помучиться совестью. Но в голову лезло лишь сожаление, что в ближайшие 8 часов весь опыт пройдет мимо моих характеристик. Вот так и становятся социально опасными элементами. «Ходу, ходу! Керан, танкуй!» — скомандовал Эридани, первым вбегая в проем. Грузный медведь опустился на четвереньки и протиснулся следом. Для такого откормленного тела ход был очень узкий. Острые выступы ранили даже сквозь мех, и Керан недовольно подрыкивал, напоминая детскую игрушку. «Квален, останься здесь для прикрытия. Руард скоро появится. Одну собаку дай нам, а себе выводи обзор через ее зрение. Вперед, Керан и Риска, принимайте задание!» Я затормозил, выискивая лучший наблюдательный пункт. За эти несколько команд Эридани вновь набрал все растерянные очки. Про обзор с питомцами и передачу задания я бы сам не додумался. Несколько манипуляций с настройками, и перед глазами появились 2 экрана. Один показывал спуск на первый уровень пимести, второй почти полностью повторял мой обзор, только с меньшей высоты. Демон, дрессированный собакой, следовал по пятам, готовый сорваться по первому приказу. Клановый чат, Эридани. «Квален, здесь Руард, чисти. Это их тренировочный полигон. Теперь понятно, почему никто не мог справиться. Руард тут неплохо устроились». Первый уровень пимести состоял из 50 каменных домов, площади и небольшого замка. В замке хозяйничали игроки ведущего клана, прокачиваясь на убийстве змей, коих было в избытке. Уровень игроков был небольшим, от 15 до 50, хотя у двоих блестели цифры и в 150+. Указание цели, приказ на захват. В уши ударило противное чавканье. Я не только видел, но и слышал отправленную вниз собаку. Инструкторы умерли первыми. Мелочевку демон предпочел передавить лапами. Какая-то сумасшедшая змея атаковала моего питомца, и он без заминки проглотил ее, не разжевывая. Потом нашел еще одну и повторил экзекуцию. Осталось гадать, как могли 2 5-метровых толстых шланга поместиться внутри небольшой демонической твари. Видимо, хороший метаболизм и отличное пищеварение. Второй экран на интерфейсной панели подкрасился красным, отвлекая внимание от первой собаки. Прямо перед входом в скалу открылся портал. И из него появилась 10 игроков от 200 уровня. Хотя выше 250 я не заметил. Маги, охотники, паладины. Разбираться с классами было недосуг. Второй демон бросился вперед. И через пару минут достижение «Убийца» апнулось на следующий уровень. Получено достижение «Убийца 2-го ранга». Вы уничтожили другого игрока. Ваша кровожадность не знает границ. Урон всем игрокам увеличен на 10%. С каждым убийством вы получаете единицу опыта и единицу репутации фракции Гильдия Убийц. Для получения следующего ранга необходимо уничтожить 500 игроков. Прогресс 101 из 500. Шкала опыта за очередного игрока скакнула на 6 пунктов. И азарт захлестнул с головой. Зря я наезжал на Барлеону. На чистом ПВП тоже можно качаться. Между тем демон вернулся и улегся отдыхать у ног. Клановый чат, Эридани. Первый уровень зачищен, спускаемся на второй. Квален, отправляй собаку, игроки там должны быть толще. Я снова перешел на первый экран, ставя попутно собаке новую задачу. На втором уровне меня уже ждали, и стоило демону выйти из прохода, как обрушился град стрел, молний, льда и каленого железа. Уже 3 инструктора 200+ уровня и с полусотни игроков 50+. Демон забавно всхрапнул и остановился, опутанный лианами, грязью и десятком замедляющих заклинаний. Уровень жизни нехотя, но пополз вниз. Сильно навредить твари 350 уровня игроки не могли, но слегка поцарапать вполне. Минута, другая, третья. Собака стояла и принимала на себя удары, лишь слабо огрызаясь и подвывая громче при получении особо сильного удара. Когда полоска жизни упала до 70%, я всерьез забеспокоился. Зря. Еще секунду назад безучастно стоявший демон, смазанный тенью, бросился на обидчиков. В него все так же летели замедляющие заклинания. Но теперь тварь не обращала на них внимания. Я посмотрел на список бафов. Там светилась всего одна строчка. Временный иммунитет к замедляющим и обездвиживающим заклинаниям на 24 часа. Перестарались в Руарде, ох, перестарались. В беспрерывном звуке разгрызаемой плоти и костей я услышал зажигательный ритм. Бум, хрясь, щелк, чувак. Бум, хрясь, щелк, чувак. 64 трупа на сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и балабанов Рома. Получен уровень, +1. Получены способности. Кровавое восстановление. Вы взываете к демонической природе и размещаете на указанной территории пентаграмму лечения. Все противники, попавшие в зону действия пентаграммы, 3 метра, получают урон 20% вашего параметра атака, восстанавливая вам столько же здоровья. Требуют активного демона. Стоимость 20 энергии. Время размещения пентаграммы – 2 секунды. Время восстановления способности – 60 секунд. О да! Наконец-то я получил что-то новое, завязанное на собственное лечение. Быть пассивным вампиром показалось мне отличным решением, поэтому без промедления поместил способность в панели быстрого доступа. А полученные очки характеристик привычно закинул в удачу и торговлю. Клановый чат, Эридани. Второй уровень чист, добычи нет. Руард все выгребли. Спускаемся на третий. Выпускай Кракена. Напарник встал перед собакой и указал на темный проход. Я только успел отправить туда зверя, как снова мигнул второй экран. Мой демон вскочил на ноги. Новый портал висел в воздухе, но из него никто не выходил. На всякий случай я убедился, что скрыт от пришедших, еще глубже спрятался за камни и отправил демона разбираться. Сомнений не было, что к нам отправили разбойников, и они достаточно прокачаны, чтобы остаться невидимыми для монстра 350 уровня. У портала мой защитник замер от дебафа оглушения на 10 секунд. Я мысленно потер руки. Разбойники не видели привязки зверя к клану и действовали сугубо против твари. Дебаф прекратился, одаряя демона полезной галочкой в настройках. Еще пара оглушений, и собака станет иммунной к этому типу контроля. Однако явились явно не новички. Новых блокировок не последовало. А портал неожиданно схлопнулся. Я выпустил демона бесцельно бродить по округе, словно он на самом деле был бесхозным монстром, а сам переключился на собаку на третьем уровне. Вовремя. Пока я возился с порталом, мой подземный кракен опозорился как последний двоичный код. Получив команду спускаться, тварь ринулась вниз по лестнице и упала в колодец. Уровень начинался с ловушек, но глупая НПС их, конечно же, не заметила. Демон упал на дно ямы, расплющив брюхом несколько острых копий. Уровень жизни просел до 30%. Экран заволокло красным туманом, но собака выжила. Обезумев от боли и гнева, она барахталась на месте, пытаясь выполнить команду вперед, когда спасение в виде полустертых ступенек находилось сзади. Взяв управление на себя, я последовательно указывал цель за целью. Вначале разнести остатки копий, затем повернуться и вскарабкаться по лестнице. Из динамиков доносилось тяжелое дыхание потрепанной и уставшей собаки. Картинка на экране сильно покачивалась, но упорно двигалась вперед, пока я не увидел соклановцев. Уровень жизни к этому моменту достиг 19%. «Бедненькая». Это все, что я услышал перед тем, как экран залился белым светом, остался только звук. Сначала собака взвыла так, словно с нее заживо содрали кожу. Экран управления сразу посерел, показывая, что контроль над питомцем мне недоступен. «Ира!» — послышался крик Матвея. Клановый чат, Квален. «Что у вас? Я потерял контроль над демоном». Почти сразу сквозь туман проступила скачущая картинка со стремительно приближающейся ириской. Она отпрянула, но слишком медленно. Картинка повернулась на 90 градусов, мелькнули стальные сапоги. С ужасом я понял, что горе-паладина жрет моя 350-уровневая тварь. Никакая защита не смогла бы уберечь риску. Да и случилось все так быстро, что девушка даже баблом воспользоваться не успела. Управление вернулось, когда все было кончено. Это я так думал, и ошибся. Следом неожиданно взбесился Керан. Шерсть на загривке стала дыбом, и грозно рыча он бросился на собаку. Наперерез ему выбежал Эридани, но медведь лишь двинул плечом, и тифлинг отлетел в сторону. Удар о стену получился слишком сильным. Напарник обмяк. Друид снова издал злой рык, привлекая внимание демона. И его экран управления опять посерел. Демон сошелся с Кераном. Оба зверя прыгнули, желая уничтожить друг друга. В воздухе тела столкнулись, но на землю упал только один. Керан отправился вслед за Ириской. Взгляд демона переместился на Эридани. Тот показал пустые ладони, и управление вернулось. В ожидании новых приказов демон так и застыл, глядя на сидящего напарника. Понимая, что я его вижу и слышу, Эридани наконец прояснил ситуацию. «Девчонка додумалась лечить демона чистым светом. Вот что случилось, а твой безмозглый друг на нее сагрился». «Твою же бабушку, пятачок! Ну как так-то?» — вслух спросил я. «Чем она только думала? Найти бы в ней этот блуждающий орган сочувствия и жалости и удалить. Цены бы девчонке в профессиональном плане не было. И, матюха, тоже мне герой без страха, но с упреком. Куда полез? Чего полез?» Картинка на первом экране изменилась, выводя меня от режима сварливого пенсионера. Демон смотрел на пустую стену. Прыжок вперед, щелканье челюстью, и я увидел разбойника 280 уровня. Укус, еще укус. Игрок болтался в пасти, как оторванные яйца бегемота. Извернувшись, он дунул каким-то порошком собаке в глаза. Челюсть разжалась. Разбойник выпал на пол, перекатился и, невообразимо подпрыгнув вверх, повис на потолке, как какая-то муха или паук. Достать прыткого паркурщика собака не могла и обиженно заскулила, задрав голову и наблюдая, как в руке игрока появился свиток. 6 долгих секунд понадобилось для того, чтобы прямо под ним открылся портал, и игрок, отпустив руки, нырнул в него спиной вперед. Демон презрительно фыркнул, усевшись на задницу, зализывать мелкие ссадины и ранки. А я, в отличие от него, пребывал в полном восхищении от увиденного. Офигенное кино. Эридани. «Живо сюда! Вторую собаку бери с собой!» Квален. «Бегу! Ты это видел? Там еще такие умельцы есть?» Эридани. «Потом. Локацию нужно срочно уничтожить. Жду!» Сообщения от Эридани были эмоциональными, даже слишком. Я выбрался из укрытия и побежал вглубь пимести. Рискованно, конечно, ибо где-то крутился невидимый игрок. Но я предположил, что ловкий циркач им и был. Так или иначе, но до напарника добрался без проблем. «Одну пускай вперед, вторую позади, и заставляя их периодически рычать. Это рычанием выбило из невидимости игрока. Поехали!» Разбойник вернется с подкреплением с минуты на минуту». Смотреть на Пимисти своими глазами было гораздо интереснее. Узорчатый свод висел над нами примерно на пятиэтажной высоте. Сам грот и назвать так язык не поворачивался из-за размеров. Здесь легко могло поместиться поле для гольфа на 9 лунок. А каждый шорох отдавался долгим перекатывающимся эхом. Идеально прямые улицы поражали, так же, как и богатство и разнообразие формы каменных домиков. Эстет во мне ликовал, обнаружив, что едва ли найдется два одинаковых строения в этом месте. Я отпустил собаку, продолжая осматривать достопримечательности. Демон не проявлял беспокойства или агрессии и вел себя, как обычный питомец на выгуле. Нюхал, грыз мелкие камни и даже что-то метил. Агрорадиус у мобов должен быть большим, но они, наверное, боялись высокоуровневую тварь. Стоило нам спуститься со ступенек и подойти к ближайшему дому, как оттуда полезли страшные двуглавые создания сотого уровня. Такие мелкие существа, как мы с Эридани, вызвали у них крайнюю степень заинтересованности. Собака хрустела, переламывая хребты и откусывая головы, но чудовища все лезли и лезли, не сводя с нас глаз и совершенно не обращая внимания на демона. Спустя 5 минут поток иссяк. Собака убила последнего моба и с довольным видом уселась на пол. «Работа выполнена, принимай, хозяин». Жаль, что принимать нечего. Как оказалось, для того, чтобы получать опыт с убитого моба, наши с ним уровни не должны разниться больше, чем на 50 единиц. Если больше хоть на один захудалый уровнишка, никакого опыта не видать, даже если ты совершил героические подвиги и победил непобедимого. Демон жевал мобов, а Эридани тоскливо глядел на море трупов, прошедших мимо его шкалы. Я тосковал за компанию. Добычей мы тоже не разжились. Ни одной завалявшейся заготовки. Только колбы с темной слизью, пыль в аккуратных коробочках, да куски смердящей шкуры. Короче, лишь алхимический мусор. Эридани скривился, просмотрев список добычи, и отмахнулся. Неожиданно взревели трубы, услужливо предупреждая нас о появлении противника. 4-метровая, 120-уровневая трехглавая гидра выползла из своего логова, намечая, что именно в нем проход на последний уровень локации. Босс занял единственную площадь и замер. «Неужели повезло?» — послышалось бормотание Эридани, после чего он громко приказал. «Псин назад, сами идем бочком!» Показывая пример, напарник протиснулся в узкую улочку, в обход площади и босса. Я не понял, почему нельзя завалить тварь здесь и сейчас, но спорить не стал. Мы по дуге обогнули гидру и подошли к ее логову. «Ну же, давай!» — шептал Эридани. И босс словно по его команде активировался. Грузная туша приподнялась на толстых лапах и испустила ядовито-зеленое облако, распространившееся вокруг нас с огромной скоростью. Зловонный зеленый туман укрыл нас с головой, когда Эридани указал на одну из статуй на площади. «Вон он! Спускай собак!» Статуя дернулась, но выработанные за время танцев рефлексы не подвели. Две собаки сорвались с места, попутно оглушив босса. Разбойник выхватил свиток портала, и я запереживал, что он успеет. Куда там? Одна челюсть сомкнулась на руке, вторая — на голове. За один укус сожрать 280-го игрока демона не смогли. Разбойник показывал поразительную живучесть. Зато смогли его замедлить. Клубок из тел повалился на землю, а на ноги встали только два существа. Не тратя времени, псины вернулись к боссу, но я перестал следить за ходом боя. Все внимание сосредоточилось на покатившемся по камням предмете, в котором я разглядел красивые кожаные сапоги. Невероятно, но после смерти разбойника что-то осталось. Я только подумал, чтобы забрать их, как Эридани с радостью на лице загробастал добычу. «У нас есть возможность поторговаться с шепчущим ветром. Он точно захочет вернуть себе цацку». Сапоги из комплекта «Легкая поступь». Описание. Легендарный предмет. Набор из комплекта. 1 из 4. Материал — демоническая шкура. Ограничение. Только для разбойников. Требуется 260-й уровень игрока. Плюс 30 выносливости, плюс 30 ловкости, плюс 30 скрытности, плюс 30 внимательность, плюс 30 скорости, Защита от физических и магических атак 200. Плюс 30% к уменьшению получаемого урона. Плюс 30% к уменьшению производимого шума. Плюс 30% к обнаружению ловушек. Плюс 30% к скорости бега. Бонус комплекта отсутствует. Я сглотнул, представив, как же хорошо подошла бы мне такая вещь. Но... До 260 уровня расти несколько лет, не меньше. Да и разбойником мне не быть. «Обязательно положи в банк», — приказал Эридани, передавая мне сапоги, потому что с банком работал только я. «Из инвентаря могут украсть». Спрятав добычу, мы пошли исследовать то, что осталось от гидры. На этот раз система сжалилась. В руках появились две заготовки с описанием. «Подходящие под ваш класс наручи редкого качества». После воплощения в руках засияли два маленьких солнца. Удача и бонус за первое убийство подарили повышение класса предмета. «Наручи со знаком дракона. Описание. Эпический предмет. Материал дубленая кожа. Плюс 11 выносливости, плюс 11 ловкости, плюс 11 интеллекта, плюс 30% блокировки всех типов ядов. Защита от физических атак 50. Время действия ядов снижается на 20%. Один комплект я отдал Эридани, второй надел на себя, радуясь обновке. Теперь против ядов будет аргумент. Старые же наручи демона-стража выкинул на землю без сожаления. Их даже продать толком не получится. Эридани внимательно оглядел площадь. Больше двигающихся статуй не наблюдалось. «Мог бы и предупредить», — упрекнул я. «Не мог. Он бы нас прирезал, и хрена с два мы бы закончили локацию. А так он спокойно выжидал, не зная, что его засекли». «Чего он ждал?» «Думаю, хотел понять, как мы управляем демонами. Привязки-то на них нет, а слушаются», — пояснил Эридани и, громко рассмеявшись, добавил. «Вардонас на говно изойдет, когда поймет, что его бойцы не справились, и он потерял тренировочный полигон. Хотел бы на его рожу посмотреть». Сердцу радость от сделанной гадости я не ощутил. Но, наверное, из-за того, что мало играю. Может, позже заражусь этим от напарника. А пока нужно идти на следующий уровень. Спуск был длинным. Я насчитал 12 пролетов, прежде чем ступеньки закончились, и мы вышли на нижний этаж Пимести. Удивляться к этому времени я уже устал. Наверное, низкорослякам очень не нравилось жить на поверхности, раз они построили целый город с полноценной инфраструктурой в огромной пещере. Получается, в самом низу был технический уровень основания, где выстроенные дворфами колонны удерживали на себе верхние этажи, предназначенные для работы и жизни. Одна из центральных колонн замигала видимым только там светом. В самой нижней части мы и нашли сердце города. Правильный прямоугольный камень размерами метр на полтора. «Как мы его унесем?» «Это не проблема. Он легко в инвентаре поместится. Проблема пока в другом». Эридани указал на бегающих в изобилии крыс 120 уровня. Мощные твари достигали метров холки, и на вид и вправду были устрашающими. Учуяв наш низкий уровень, они лавины обтекали частые колонны, обгоняя конкурентов и наводя на нас страх. С первого взгляда стало понятно, что их слишком много. Демоны рвали крыс без передышки, но задержать это хвостатое цунами были не в силах. «Быстрее! На колонны!» — прокричал Эридани и, повернувшись к крысам спиной, присел, чтобы использовать отступление. В воздухе напарник кое-как перевернулся и, не рассчитав расстояние, неслабо врезался в колонну. Я даже скривился за него, представляя силу удара. Но Эридани, не замечая боли, крепко обхватил каменный столб руками и ногами, не давая себе сползти. Будь у него возможность, он бы, наверное, и рога использовал. Получен урон. Уровень жизни снизился на 8170. 15200 укус крысы. Минус 345 физическая защита. Минус 45% уменьшение получаемого урона. Остаток жизни 330 из 8500. «Ух ты ж, тварь!» — выругался я, повторяя прыжок Эридани и ругая себя за неуместное любопытство. «Опять!» Неприятно осознавать в себе склонность к ротозейству. Удар вышел не таким болезненным, как укус, и я обнял колонну как родную. Пара флаконов лечебного зелья улетела, возвращая уровень жизни из красной зоны в зеленую. В фанатичном желании добраться до нас, крысы сбились вокруг колонн в две кучи. Ступая по головам своих товарок, они поднимались все выше и выше, сокращая расстояние. Такая диспозиция крысиных сил оказалась очень удобной для демонов. Они встали каждый у своей колонны и методично пожирали мобов, не имея нужды двигаться вообще. Место убитых тут же занимали другие, тупые животные. «Знаешь, Квален, одному из нас придется здесь остаться», — вынес вердикт Эри Дани, оценивающе разглядывая локацию. Писк стоял такой, что сбивал с толку и мешал понять, о чем речь. Да и конечности безбожно затекали. В нетерпении я вывернул шею, чтобы посмотреть, как дела у демонов, и сполз на несколько сантиметров вниз. «Не отвлекайся, только половину сожрали», — подсказал Эридани. «Что там остаться?» — выдавил я из себя. Логика напарника до меня так и не дошла. «Сердце удерживает на себе весь город. Вытащим его, и вся локация рухнет. Вариантов, кроме перерождения, я не вижу. Портал тоже не вариант, поэтому этой проблемой займусь я». «А я? У меня убийца на 8 часов висит. Качаться не получится». Напарник отпустил руки и слетел вниз, показывая, что крысы закончились. «Недалеко отсюда есть медный рудник. Там должны быть местные, но навряд ли ошибусь, если скажу, что Руарда наложил лапу и на рудник. Дойдешь до него, спрячься и выпускай демонов. Хуже нам не будет». 1500 кусков крысиного мяса и толстой кожи отправились в инвентарь. Эту добычу оставлять я не намерен. На нее у меня есть планы. Пока я думал над тем, что делать с костями, клыками, колбами, с кровью и прочей мелочью, вновь зазвучали фанфары. К нам явился финальный босс локации в виде крысы-матки 200 уровня. Бока твари раздулись до невероятных размеров, намекая на скорый приплод. Противник обещал быть и сильным, и агрессивным. Закрались сомнения, что Керан и Ириска смогли бы ее уничтожить. Тварь была страшной и вкусной. Собаки даже облизнулись, увидев нового противника. В атаку они кинулись сами, я их не останавливал. Всего за пару бросков от великого монстра остался лишь мерцающий скелет. Все, что можно было сожрать, было сожрано. Зато у моих питомцев восстановилось здоровье. Теперь можно смело выставлять их на бой с Руардом. Вы выполнили бонусное задание «Сердце Пимести». Локация полностью зачищена. Эридани достал из инвентаря кирку и направился к колонне. «Я пошел?» «Иди», — отозвался он. «Только дай знать, когда выйдешь из Пимести. И, Роман, не жалей никого на руднике. Используй демонов по максимуму, пока они у тебя есть». Кивнув, я отправил одну собаку далеко вперед, а вторую оставил бежать рядом. По дороге никто не попадался. Странно, что бойцы Руарда не спешили на защиту тренировочного полигона. Неужели у Вардунаса закончились ресурсы? А может, люди предпочли остаться с семьей, учитывая, что настал конец рабочей недели? Дети, жены, родители и прочие обязательства. Так я добрался до 2 уровня. Здесь немного притормозил, отряхиваясь от зеленой пыли. Демоны, показывая завидное послушание, остановились вместе со мной. Очистив свою одежду, я посетовал, что и собаки измазались, как черти. Рука потянулась к ближайшему из них, и тут прогремел взрыв. Это был не Эридани. Как жаль, что это был не Эридани. Ошарашенный, я смотрел на то, что секунды раньше было моим питомцем. Мозг отказывался верить в случившееся. Как же так? Второй демон застыл неестественным истуканом. Его экран управления стал такого же цвета, как и пыльные бока питомца. Смазанная тень мелькнула рядом с ним, и вместо второй собаки остались разбрызганные по всем стенам кровавые ошметки. Тень переместилась ко мне, обретая на ходу плотность и превращаясь в игрока. Знакомство с его свойствами прошло в смешанных чувствах. Я ожидал от Вардунаса ответных шагов, но это как будто ожидаешь школьный автобус, а приезжает 6-метровый кадиллак с откидной крышкой и толпой фотомоделей в минималистичных купальниках. А тебе вчера только 15 исполнилось. И вот стоишь и от переизбытка эмоций боишься опозориться. Плинто Кровавый, разбойник, патриарх вампиров, игрок 653 уровня. «Так-так-так», — протянул Плинту, поигрывая источающими зеленый туман кинжалами. «Значит, это ты, та мелочь, что навела шороху на всю округу. О, да мы еще и с первым убийством. Очень интересно. Шустрый малый?» Неуловимым для глаз движением Плинта очутился рядом. Настолько рядом, что дышать стало тесно. «Нет». Я попробовал отпрянуть. Дискомфортно, когда знаешь, что существо, дышащее прямо в ухо теплым воздухом, вампир мужского рода. Не малый или не шустрый? А скажи-ка, дяденьке, как игрок 15 уровня начал управлять демонами? Что-то острое прошлось по ладоням, едва-едва касаясь кожи. Почти пощекотало. Система отреагировала сразу. Прочность перчаток Грота уменьшилась до нуля. Предмет сломан. Обратитесь к мастерам-ремонтникам для определения возможности ремонта. «Я буду раздевать тебя медленно, как раздевал бы любимую девушку, пока не услышу нужное». Работал он как хирург, годами отточивший филигранность движений. «Сука! Перчатки денег стоят! Вы тут все на голову больные, что ли? Можно же нормально договориться, как нормальные цивилизованные люди! Что вы все норовите запугать? Есть же переговоры, сделки, уступки. Можно же учесть интересы всех?» Это был крик души руководителя проектов, оказавшегося в средневековой эпохе. Досадно, что мысленный, потому как под дебафами оцепенения и измождения особо не поговоришь. И свойства не откроешь, чтобы спрятать одежду в инвентарь. Такими темпами я скоро предстану перед Плинто, в чем игра родила. «Смотрю, набор где-то приобрел. Дорогой, наверное. Его я оставлю на потом. Если выйдешь в реал, лишишься всего». Разбойник примерился к поясу. «Этот огрызок явно лишний». «Прочность пояса тренера уменьшилась до нуля. Предмет сломан. Обратитесь к мастерам-ремонтникам для определения возможности ремонта». Кнопка «Выход» появилась перед глазами. Но пояснения от игры заставили отказаться от идеи сбежать в реальность. «Вы находитесь в бою. В случае выхода ваш персонаж останется активным еще 10 минут». Клановый чат. Эридани. «Ты скоро? Чего застрял?» «У тебя сейчас спадут дебафы, и я хочу услышать ответ. Если он мне не понравится, или ты начнешь раздеваться и прятать одежду, наш разговор закончится. Поверь, я могу добраться и до инвентаря. Очень надеюсь, что ты все понял». «Кроликов запугивай такими варварскими методами. Крова или чего ты там сос?» — подумал я, набирая ответ напарнику. Клановый чат, Квален. «Я уже. Действуй». Клановый чат, Эридани. «Точно? Камень я расшатал. Жду последней отмашки». Клановый чат, Квален. «Точнее некуда. Иду к рудникам. Встретимся через 12 часов». Мне и в голову не пришло рассказать Эридане про Плинто. Хо-хо-хо. Сейчас я был собой доволен, даже горд. Скоро спадут дебафы, и, если успею, то, как и полагается несломленному герою перед смертью, плюну в высокоуровневую рожу. «Я слушаю. Как ты управлял демонами, и почему на них не было информации о принадлежности?» В голову пришла мысль, что у Эридани может быть заминка. Надо как-то отвлечь кровососа. Точно, демонесса. Рядом появилась молчаливая и покорная Анирам. Плинто на автомате атаковал ее кинжалами, но те беспрепятственно прошли сквозь питомицу. Уничтожить привязанного демона мог лишь сам хозяин. Пока разбойник соображал, что она такое, я активировал кровавое восстановление. Это была единственная способность, которая могла хоть как-то навредить монстру такого уровня. Главное — нанести хоть какой-то урон. И система не подвела, оповестив о восстановлении у меня одной единицы жизни. Плинто поднес кинжалы к груди, и тогда я произнес первую чушь, что пришла в голову. «План управления является основой любого проекта, поэтому кубики катятся, как шарики». Игрок в недоумении нахмурился, и Пимисти наконец тряхнула. «Пора. Каким бы быстрым разбойник ни был, сбежать не успеет». «Что за...» Это были последние слова Плинто Кровавого в этой игровой сессии. Пол под нами проломился. Я полетел вниз, а Плинто завис в воздухе, но его тут же припечатало упавшей плитой. Больше я ничего не рассмотрел. Меня сильно долбануло камнем по голове, хотя давление скакнуло не из-за этого. Получено достижение «Давид и Голиаф». Вы отправили на перерождение одного из трех официальных героев Барлеоны. Все теневые гильдии знают о вашем существовании. Вашему аккаунту открыт доступ к черному рынку. Дополнительный раздел аукциона. Вам полагается награда сообщества кланов Калерагона за убийство Плинта Кровавого в размере 500 тысяч золотых. Получить награду вы можете в любом отделении банка Барлеоны. Задание «Сердце Пимисти» выполнено. Обратитесь к промышленным дворфам за наградой. Получено достижение «Удачливый малый». Вы смогли выжить там, где выжить казалось невозможным. Вашей удаче могут позавидовать сами боги. Вероятность уклониться от смертельного удара увеличена на 10%. Удача плюс 10. Я жив, и я был счастлив. Получилось. Убийство зачли. И какое убийство? Оно точно стоило двух потерянных предметов. Придавившие меня камни не давали полностью отдаться чувству триумфа. Было очень тесно, темно и пыльно. Я попробовал пошевелиться. Бесполезно. Прижало основательно. Выбраться наружу можно лишь, используя режим «персонаж застрял». Только как заставить себя расслабиться, когда знаешь, что камни в любой момент могут прийти в движение и завершить начатое? Пытаясь найти удобную позу для застревания, я решил убрать давивший на грудь острый камень. Он был не маленьким, но шатался. Подсунув под него правую руку, я обхватил острый край и потихоньку отодвинул. Из получившейся щели полился такой яркий свет, что пришлось зажмуриться. Пара мгновений ушло на то, чтобы глаза привыкли к освещению, а затем еще пара минут, чтобы поверить, что это не галлюцинация. За камнем лежали два источающих зеленый туман кинжала.